Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Праздник всех святых, праздник великой надежды. Нам радостно видеть в свете благодати сонмы святых, которых никто не может исчислить. Но нам радостно также сознавать, что мы призваны к той же святости. Более того, в день нашего крещения мы приняли благодать освящения, которая сделала нас святыми, не имеющими пятна или порока, или нечто от таковых. Этот праздник еще раз напоминает нам, что святость достижима для нас, если мы последуем за Христом туда, куда Он хочет нас повести. Всем крещенным во имя Отца и Сына и Святого Духа открываются заповеди блаженства, которые Церковь поет каждый день за божественной литургией. Это путь в царство вечной радости всех святых, и это наш каждодневный путь, когда открытые царские врата благословляются крестообразно Евангелием, священник произносит молитву: «Благословен вход святых Твоих всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь». Это относится к каждому члену Церкви. Многими скорбями надлежит нам войти в Царство святости, но блаженны, блаженны, блаженны звучит как Божия и наша победа, и путь к блаженству тоже блажен. Но чтобы вступить на него, надо исполниться решимости, иначе говоря, перестать смотреть на святость как на то, что предназначено не для нас, а для других. В глубине каждого из нас есть это желание святости, но нам мешает страх, способны ли мы жить по Евангелию, сможем ли мы быть верными Слову Божию. Мы так глубоко повреждены грехом. Перед лицом этого страха мы должны осмелиться на поступок веры. Если во мне есть это желание, если Господь вложил его в мое сердце, значит, Он дает мне возможность осуществить его. Мы не предоставлены самим себе в этом духовном дерзновении. Святость – это прежде всего не только наше делание. Готов ли я поставить Бога в центре моей жизни и предать себя до конца воли Его? Может быть, в этом немного будет героического, но святость начинается не с наших собственных героических поступков. Христос напоминает нам сегодня о средствах достижения святости, которые Он дает каждому из нас. Свое Слово, свое пречистое тело и кровь, свою благодать, которая делает нас сынами Божиими в единородном Сыне Божии, свое прощение, свой Дух Святой от Отца исходящий, жизнь Отца и Сына и Святого Духа. Как не дивиться этой божественной жизни, изливающейся в наших сердцах, когда она на самом деле касается нас? Но чтобы жить этой жизнью, надо соблюсти одно условие – увидеть, с каким беспредельным уважением относится Бог к нашей свободе. Он ничего не делает без нашего свободного ответа. Он зовет нас своей любовью быть соработниками спасения, даром нашей свободы. Готовы ли мы принести Ему самое дорогое, что у нас есть? Если да, тогда не колеблясь, мы можем вступить на путь заповеди святости, о которых каждый день напоминает нам Церковь. «Блаженны нищие духом, — говорит Господь, — и здесь начало всего. Сердце, которое ждет всего от Бога, потому что сознает свою нищету. Это путь смирения, ведущий к жизни по образу кроткого и смиренного Христа. Блаженны кроткие, смирение и кротость сопутствуют всегда друг другу. Кроткий не может быть жестоким, прибегающим к насилию, которое сокрушает другого. Сердце кроткого горит любовью ко Господу. Кротость обезоруживает, она не требует к себе внимания, но в ней чуткость и бережность по отношению к людям. Блаженны плачущие, как обрести нам этот дар слез, чтобы научиться плакать с плачущими, плакать, как Христос плакал у гроба Лазаря, плакать над нашим миром, исковерканным грехом, как Христос плакал над Иерусалимом. Грех, если мы живые еще, причиняет нам боль. Отказ от покаяния приносит страдания. И наши слезы – знак, что истинная жизнь коснулась нас. Блаженны алчущие и жаждущие правды, правды Божьей и правды человеческой, те, которые ничем не могут насытиться, кроме как крестом Христовым и Его Евангелием, и те, которые всегда рядом с жертвами ненависти и несправедливости, с теми, кого мы видим все больше в окружающем нас мире. Не возбуждая в этих людях темные мстительные чувства, но защищая их и помогая им. Так что через их присутствие и их свидетельство сам Господь прежде приходит к ним. Блаженны милостивые от того, что они живут милосердием Отца Небесного, они могут свидетельствовать о милосердии своим прощением, даже если иногда бывает очень трудно простить. Сколь многие, ожесточенные сердцем, обратились ко Господу, узнав глубину прощения. Блаженны чистые сердцем, если мы будем следовать за Господом на самом деле в нашем духовном восхождении, в смирении, кротости, в сострадании, правде и прощении, мы достигнем видения Бога. Чистые сердца у тех, кто живет любовью Христовой. Блаженны миротворцы, как и чистота, мир, плод Духа Святого. Сердце мирное, тем более знающее мир, всякий ум превосходящий, то, которое пребывает в любви. И, наконец, блаженны изгнание правды ради, блаженни, егда поносят вам, и жденут, и рекут всяк зол глагол на вы лжущие мне ради. Вот чем завершается все. Любовь обезоруживает, но она дорого стоит. Об этом снова и снова свидетельствуют все древние и новые бесчисленные наши мученики. И сегодняшний мир, особенно в нашем Отечестве, напоминает нам непрестанно о праведном Лоте, который, видя растление Содома, ежедневно мучился в душе своей и потому был святым. Но гонения призывают к бодрствованию и приобщают нас к крестной радости. «Радуйтесь и веселитесь, — говорит Господь, — ибо мзда ваша много на небесах». Путь святости завершается одновременно крестом и радостью. Всецелая отдача себя в любви есть небесная радость. Креста Христова и воскресения — То, что мы воспеваем за каждой всеночной, «Себо прииди, крестом радость всему миру». Мы услышим сейчас в Евангелии последние слова Господа на земле, обращенные к Его ученикам. «Дана мне всякая власть на небесах и на земле, — говорит Христос. Поистине не существует ничего вне власти того, кто умер и победил смерть. Отныне они являются служителями Бога, чья власть на земле и на небе не может быть подвергнута сомнению. Он уверил учеников в своей власти, и Он дал им служение. Он послал их сделать весь мир Его учениками. Идите и научите все народы, крестящие их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Все люди призваны к святости. Всех людей апостолы должны победить для Господа, и Господь обещает им свое присутствие с ними. Вот я с вами во все дни до скончания века». Что могли сделать 11 смиренных галилеян для победы над миром? Что можем сделать мы, чтобы достигнуть святости, которой призывает нас Господь? Но вместе с заповедью Господь дает обещание. Ученики Христовы были посланы, как и мы, для осуществления величайшей задачи в истории человечества. Но с ними была величайшая сила в мире. С нами Бог, воспеваем победно мы в наши праздники. Все заключается в том, чтобы мы были с Ним, молитвами Богородицы и всех святых. Аминь.